Глава 21. Несколько капель смерти. Если кто-то и караулил здесь, Флёр не заметила охрану и спокойно прошла к дверям, около которых возился знакомый ей механик и он. «Здравствуйте, Габриэль», — произнесла Флёр. Тот дернулся и выпрямился, весьма удивленно на нее глядя. «Я была неподалеку отсюда и решила заглянуть к вам. А здесь ли месье Жифар?» «Да, он там, в ангаре. Проверяет двигатель. Проходите, мадам». Габриэль распахнул перед нею дверь, сам же остался снаружи. Ангар, как и в прошлый раз, когда Флёр здесь побывала, освещался достаточно ярко. Оболочка дирижабля была разложена на полу, но газ в нее не поступал. Всюду тянулись какие-то веревки, сети, а посреди этого хаоса и клубов пара возился у своего любимого двигателя Анри, как всегда, ничего кругом не замечавший. «Мсье Жифар!» — окликнула его Флёр. Он взглянул на нее и, казалось, изумился чему-то, но быстро с собой справился и пошел ей навстречу. Руки у него были грязные, и он держал их на весу, чтобы не испачкать и без того весьма измазанный комбинезон. «Госпожа де Виньоль, какая честь для меня! Что вы здесь делаете?» «Я была неподалеку», — принялась лгать Флёр, чувствуя предательскую дрожь в голосе и надеясь не выдать себя. «Вспомнила, что вы скоро запускаете дирижабль, и захотела пойти и справиться, как дела». «О, все превосходно! Вы будете присутствовать при запуске?» «Конечно», — выдавила она. «Вы ведь меня приглашали?» «Да, да, это будет чудесно. У меня все готово. Я перепроверил уже несколько раз, но все работает, а теперь нужно испытать его. Это будет скоро, совсем скоро». «Месье Жифар», — проговорила Флёр, чувствуя, как утекает время и понимая, что должна действовать. «Мы с вами сейчас об этом всем поговорим, но я хотела бы чего-нибудь выпить. У вас есть вино?» «Да, конечно. Прошу к столу, если вас не смущает, что у меня не прибрано. Я ведь уже за ним сидела. В тот раз, когда мы с Виконтом приходили. А вы выпьете со мной, месье Жифар?» «Конечно». Улыбка Анри была преисполнена доброты. «Конечно же, выпью». Флёр глубоко вздохнула и пошла следом за ним к столу. Там обнаружилась и открытая бутылка, и две чистые кружки. Анри хотел было взять их, но тут бросил взгляд на свои руки и отступился. «Подождите минутку, я только...» «Вы можете вымыть руки», — сказала Флёр с интонациями доброй бабушки. «А я тем временем разолью вино». «Вы не должны». «Ах, месье Жифар, ну какие условности? Я хочу выпить за вашу удачу». Она сама плохо понимала, что говорит. Слова срывались с языка, будто последние листья с дерева под декабрьским ветром. «Идите же быстрее!» Он отошел куда-то в угол за сваленные ящики, где, по-видимому, прятался рукомойник. Флёр услышала его металлическое звяканье. Торопясь, она взяла бутылку и разлила по кружкам густое красное вино. От него пахло цветами и сенокосом. Пузырек скользнул в ладонь, как кинжал. Флёр выплеснула в кружку Анри всю прозрачную жидкость и поспешно села, как раз вовремя. Жифар возвращался. Руки его были теперь чистыми, а лицо до нельзя добродушным. «Как хорошо, что вы зашли, госпожа де Виньоль. По правде говоря, я никого не ждал. Сезар и тот ко мне носа не кажет, а Эжену наскучило мое общество. Я все говорил ему, что его воздушные шары скоро будут с вчерашним днем, а он на меня злится». Анри рассмеялся, и Флёр постаралась улыбнуться в ответ. Он взял кружку. «Так что же, вы хотели выпить за мою удачу? Да, она мне понадобится». И тут идея осенила Флёр. Такая яркая, что она пожалела, что та не пришла раньше. Если она все-таки это сделает? Если? Вдруг они никого не тронут? Размышлять было некогда. «Ах, Анри, вы перепутали!» — сказала она звенящим, будто утренний колокольчик голосом. «Это не ваша кружка, это моя. Я уже успела из нее пригубить». «Да, как странно, мне казалось, что она предназначалась мне». Жифар пожал плечами и протянул кружку Флёр. «Что ж, если она ваша, то берите». Она взяла ее дрожащими руками, посмотрела внутрь и увидела в вине искаженное отражение собственного лица. Интересно, как убивает этот яд? Быстро или медленно? Будет ли больно? Она не хотела знать. Лучше не думать об этом сейчас, иначе решимости не хватит. «Что ж, за удачу», — сказала Флёр. «Она к вам сегодня определенно благоволит, Анри», и поднесла кружку к губам. В следующий же миг между нею и отравленным вином непочтительно всунулся на балдашник трости. «Ну, хватит», — сказал кто-то над головой Флёр, и кружку забрали у нее из рук. «Хватит этого спектакля». Обмякнув от ужаса и облегчения, приготовившаяся к смерти госпожа де Виньоль подняла голову и узрела, конечно же, Сезара де Моро. А кого еще? Он смотрел на нее, хмурясь. Затем аккуратно отставил кружку, отложил трость и, склонившись над Флёр, взял ее лицо в ладони. «Значит, они прислали вас?» — тихо спросил он. «Как же это я упустил? Они ждут, что я скоро вернусь». Флёр заговорила, торопясь, проглатывая окончание слов. «Они сказали, что если я не сделаю, они убьют вас и всех моих слуг. Все эти дни они были в моем доме». «А, вот как!» Нахмурившись еще сильнее, виконт опустил руки и выпрямился. «Тут-то я и просчитался. Думал, что вы в безопасности, и ваши записки были такими милыми. Думал, придет другая». «Другая?» — непонимающе откликнулась Флёр. «Неважно, все после. Сколько они вам дали?» «Четверть часа». Сезар достал из кармана жилета часы и щелкнул крышкой. «Прошло 14 минут. Подождем. Они не дождутся вас и явятся сюда. А только этого мне и нужно». Он кивнул Жифару, и тот, словно приняв условный знак, ушел за ящики. Флёр смотрела на виконта во все глаза. «Так вы знали? Вы ждали их?» «Конечно», — невозмутимо отвечал Сезар. «Здесь расставлена ловушка. Неужели вы не поняли? Мы готовили ее не один день. Все тщательно спланировано, включая отъезд Анри и ложные сведения, подброшенные нашим противникам. Господин в серой шляпе оказался чрезвычайно полезен». Флёр уже совсем ничего не понимала. «Там... вы не поверите, но он...» «Да». «Мой муж. Он жив». Сезар хмыкнул, но не казался слишком удивленным. «А знаете, это даже отлично». «Отлично?» Она чуть не заорала. «Да ведь я по-прежнему замужем за ним. Неужели непонятно, замужем за этим чудовищем? Зато вы его не убили. Какое облегчение, не правда ли?» «Вы смеетесь?» — спросила Флёр. «И не думаю. Ну, шш, успокойтесь». Сезар легонько коснулся ее плеча. «И сидите тут. Скоро все закончится, и тогда я отвезу вас домой». И в это время скрипнула дверь. Виконт и Флёр обернулись. Жифруа решил не ждать, когда вернется его дорогая жена. Он входил в ангар, подобно хозяину, а за ним следовал Эстаж и еще один человек, в котором Флёр без труда узнала чиновника из салона мадам де Жерве, Эмиля Матье. Мужчины выглядели несколько удивленными, обозревая открывшуюся перед ними сцену. Жифруа вышел вперед и, сощурившись и чуть наклонив голову, смотрел на виконта де Моро, словно бык, готовый броситься на Тореадора. «Конечно, вы. Как удачно вы тут оказались», — выплюнул он. «Что ж, одним махом завершим все дела». «Постойте, Виньоль», — прервал его Мэтье. «А где этот чертов машинист?» «Если вы говорите об Анри Жифаре, сударь», — ровным тоном произнес виконт, не снимая руки с плеча Флёр, «то некоторое время назад ему сделалось нехорошо, должно быть, от духоты. Он покинул нас, но, думаю, скоро возвратится». «Напрасны ваши надежды», — воскликнул Жифруа. «Он не возвратится никогда! Ха! Так ты оказалась способной хоть на что-то, моя милочка!» Эстаж же достал из-за пояса пистолет и нацелил его на виконта. «Вы жаждете повторить тот подвиг, что не удался вам некоторое время назад в доме Жифара?» — обратился к Эстажу Сезар. «Это ведь вы тогда в меня стреляли». «Да, он!» — поморщился Жифруа. «Погорячился. Но теперь-то все будет как надо». «Вы обещали сохранить ему жизнь!» — выкрикнула Флёр. «Он солгал», — нетерпеливо произнес Мэтье. «А ты, Эстаж, лучше бы сходил да проверил, подох этот Жифар или нет, хотя сначала здесь закончим». Он обратился к Сезару. «Вы, честно скажу, нас озадачили, виконт. С чего вы вообще во все это полезли?» «Дружеское дело», — лаконично высказался Сезар. «Ах, дружба, да. Но собственную шкуру не жалко было? Впрочем, что это я? О вашей репутации знает весь Париж. Конечно, вы не могли не ввязаться. А я не могу допустить, чтобы вы ушли сегодня вечером домой, живой и здоровый. Уж извините, но мы вас убьем. Как же тогда ваш любопытный сценарий с юной отравительницей, отправившей Анри на тот свет из ревности?» Жифруа дернулся. «А вы-то откуда знаете?» «Мне не нравится, что вас совершенно не беспокоит отсутствие вашего друга», пристально глядя на Сезара, уронил Мэтье. «А вот меня оно начинает беспокоить, Эстаж». «Не трудитесь», — прозвучал от дверей голос. «Мсье Жефар в безопасности. Чего не скажешь о вас, господа?» «Я так и знал, что вы не пропустите веселье», забавляясь, произнес Викон де Моро. И верно. За спиной Эсташа, целясь ему в голову и расположившись так, что мог мгновенно выстрелить и в Жофруа, и в Матье, стоял Видок. В руке у него был странный пистолет с очень толстым дулом. Флёр прежде никогда таких не видела. Матье в полголоса выругался. «Так вот в чем дело. Это все вы». «Нет, это все он, Викон де Моро», — любезно сообщил старик. Взгляд его был ясным и острым, рука не дрожала. «Я немного ему помог, но и только. А уж он распутал клубок сам. Тут честь ему и хвала. Ну-ка, бросай оружие, ты чернявый». Эсташ покосился на Жофруа, и тот ему кивнул. Пистолет упал на пол. «Вы ничего не докажете», — сказал Матье. Он держался лучше всех. Лицо Жофруа пошло красными пятнами. Эсташ, невдохновленный подобным оборотом дела, пребывал в растерянности, а вот чиновник хладнокровия не утратил. «Вам не удастся. Кто вам поверит, виконту-авантюристу и бывшему преступнику?» «Преступники не бывают бывшими. Хорошо бы вам это знать», — сказал Сезар. «Ничего не докажем, говорите? Давайте посмотрим. До сих пор у меня имелась всего одна неизвестная в этом уравнении, вы, господин де Виньоль. Но теперь-то все ясно. Я не понимал, почему использовали именно Флёр. Однако благодаря любезной помощи месье Видока и его многочисленных знакомых теперь мне все известно». Флёр сидела, затаив дыхание. Почему-то ей совсем не было страшно, только очень интересно. «И что же?» — выговорил Жофруа. «Проститутка», — сказал Виконт. «Ее звали Мари Клэр, кажется так. Ей было 17. Вы привели ее в квартиру, что снимали под чужим именем в Бордо, дабы там развлекаться со шлюхами. Вы человек, который любит придушить любовницу во время страсти, и в этот раз вы накинули удавку на шею девушки, да немного не рассчитали. Когда опомнились, было уже поздно. Мари Клэр умерла. Вы перепугались, вы ведь трус, господин де Виньоль, и поехали домой, чтобы отослать Эсташа совсем разобраться». «В ту ночь», — медленно выговорила Флёр, Сезар бросил на нее быстрый взгляд. «Да, именно в ту ночь, что вы хотели уйти от него. Виньоль отправил Эсташа в квартиру с приказанием спрятать тело несчастной Мари Клэр, а сам напился со страху, ну а тут столкнулся с вами, Флёр. И вы ударили его, он не удержался на ногах. Очнулся он у подножия лестницы, рядом был верный Эсташ. Идея сложилась мгновенно. Все это время вас держали про запас, сударыня. Он следил за вами и знал, что в удобный момент сможет использовать вас, только слегка припугнув, что он и сделал». «Следовало убить тебя сразу», — произнес Жофруа без всякого выражения. «Да, возможно, неприятностей было бы меньше», — согласился Сезар. «А так, вы приехали в Париж, Виньоль, к господину Матье, который родом из ваших краев, и с которым вы водили знакомство раньше. Он бывал в тех же публичных домах, что и вы. Вы поступили к нему на службу под чужим именем. В Париже вас никто не знал, да вы старались не высовываться. Ведь полиция продолжала поиски убийцы девушки. Ее тело было найдено довольно быстро. Эсташ оказался не слишком хорош, пряча его. Кто-нибудь непременно вышел бы на вас, так что следовало оставаться мертвым. А тут ваш покровитель ввязался в игру, о которой пожалел, но поздно». «Не понимаю, о чем вы говорите», — высокомерно произнес Матье. «Разве? А как же ваш спор с Шарлем Луи, нашим президентом? Многие слышали его. Вы были приглашены к завтраку и говорили о прогрессе. Речь зашла о газетной заметке, что президент прочел в то утро, об удивительном моторном дирижабле Анри Жефара, старт которого был назначен через месяц или чуть больше. Вы презрительно высказались о том, как некоторые выскочки пытаются покорить небеса, посягая на божественное и смущая юные умы, и что незачем лезть в небо, когда дел достаточно и на земле. Президента же, поклонника технического прогресса, зацепила ваша фраза. Он предложил вам спор, и вы не смогли отказать. Спор не только на деньги. Поставлена была немалая сумма, а вы изрядно поиздержались, ведь удовольствие требует средств, но и на продление ваших полномочий. Президент выступил за то, что Жефару удастся сделать полет управляемым, а вы, что дирижабль и вовсе не взлетит. Для нашего правителя это все казалось скорее забавной шуткой. Он не воспринял вас всерьез и зря. Вы решили всеми силами воспрепятствовать демонстрации дирижабля, ну а заодно и денег подзаработать, так что приняли у нескольких ваших приятелей ставки. Сначала вы просто велели госпоже де Виньоль, как посоветовал вам господин де Виньоль, доставлять письма с угрозами. Но, похоже, Анри выбрасывал их, не читая. Во всяком случае, работу он не прекращал. Тогда вы поняли, что проще отравить этого упрямца, чем пытаться запугать, и велели вашей помощнице подсыпать ему мышьяка в чай. «Помощница?» — переспросила Флёр. «Клотильде, экономке Жефара. Я все думала, что старый Бертран отравился по ошибке и что яд, скорее всего, принес кто-то знакомый. Мария отпадала, она ни за что не поступила бы столь опрометчиво, зная о привычке Бертрана отхлебывать из хозяйской чашки. А вот Клотильда. И потом она сказала мне, что в ночь убийства возвращалась якобы за кошельком, видела вас, Флёр, описала так, чтобы я вас узнал. Но в тот вечер вы не доставляли письмо. Предыдущее появилось за сутки до отравления, и я легко проверил, расспросив ваших слуг, что в тот вечер вы были дома и никуда не отлучались. Зачем же Клотильда соврала? Она и виновна. Жаль, я не сразу это понял, а вы, Матье, тем временем разошлись. Делом занялся я и сразу стал мешать. Вы уже поняли, что убить меня тоже проще. Ведь на кону так много стояло. И Эстаж стрелял в меня, и вы наняли убийц, чтобы они подстроили якобы мою дуэль, и вы думали обвести меня вокруг пальца. Не вышло. Единственное, чего я не знал, это почему использовали именно госпожу де Виньоль и откуда взялся свидетель, утверждающий, что она убила мужа. Но с воскрешением господина де Виньоля все встает на свои места. «Вы ничего не докажете», — повторил Матье. Теперь он был бледен, как смерть. «Да», — наигранно удивился Виконт. «А я-то надеялся. Ваш помощник — любитель серых шляп. Сейчас в полиции дает показания. Арестовали его сегодня днем. Клотильда тоже никуда не денется. Ну так что, господа, я предлагаю вам сдаться. Признание облегчит вашу участь. Возможно. И, кстати, полиция уже... «Ах ты!» — заревел Жофруа и, сорвавшись с места, подхватил брошенный Эстажем пистолет. Флёр казалось, что рука мужа поднимается медленно-медленно. Все словно застыло, потекло вересковым медом, и дыхание замерло в груди. И почти одновременно прозвучали два выстрела. Один над ухом у Флёр, так что она взвизгнула и зажмурилась, почти оглохнув. А когда открыла глаза, то увидела, что Жофруа лежит на полу, неестественно выгнувшись. Под ним расплывается кровавое пятно, а из дула пистолета Видока и из дула того револьвера, что непостижимым образом оказался в руке Виконта де Моро, поднимается дымок. И тут хлопнула дверь. Помещение заполнилось народом, замелькали полицейские шапки. Флёр, откинувшись назад, с изумлением наблюдала, как дюжие служители закона выкручивают руки Матье и Эсташу, растерянно глядящему на мертвого хозяина взглядом побитого пса. Виконт отложил револьвер на стол, взял Флёр за руки, поднял и прижал к себе. Она уткнулась носом в его плечо, решила было заплакать, но раздумала. «Виконт де Моро!» — раздался рядом высокий голос, и, отстранившись, Флёр увидала рыжего полицейского инспектора, смотревшего на Сезара с непередаваемым осуждением. «Я благодарен вам за то, что вы помогли раскрыть это дело. Я даже не против того, что вы привлекли бывшего шефа Сюрте. Но никогда вам не прощу, что вы называете нашего президента...» Голос его взлетел на октаву. «Просто-напросто Шарлем Луи!» Сезар мгновение смотрел на него, а потом захохотал, и к этому смеху присоединился подошедший Видок. Инспектор обиженно отвернулся и принялся выкрикивать приказания, а Виконт вновь прижал к себе Флёр. Она ничуть не возражала. Ею по-прежнему владел яростный интерес. А еще хотелось снова взглянуть на тело мужа, чтобы убедиться. На сей раз он точно мертв. Но Флёр не стала. «А что это у вас за пистолет такой необычный, месье Видок?» — полюбопытствовала она. «А, это моя старая подружка. Называется Перечница. Совсем как я», — Видок подмигнул госпоже де Виньоль. «Если уж вы не станете моею подружкой, так пусть она будет. А вы придете посмотреть на запуск дирижабля?» — спросил его Сезар, будто о самом обыденном. «Еще бы! Ха, я это зрелище теперь точно не пропущу!» Уже позже, когда они сидели в карете, Сезар наклонился к Флёр и тихо сказал: «Я понимаю, что выбрал, возможно, не тот момент, но простите меня, что я втянул вас во все это, Флёр». «Наоборот», — возразила она, горячо сжимая его руку, «вы меня из этого вытащили». «Что ж, мне кажется, я оправдался. Мы теперь оба убийцы вашего мужа. Вы первая, а я последний. Как вы думаете?» И он еще интригующе понизил голос. Может, если мы так похожи, мы уживемся вместе?»